Т-лодки, кандидаты в пассажиры. Но многие лежащие сейчас на носовой палубе первой галеры, очевидно, отчаянно боролись за это право. «Они все погибли», — пробормотала Телима, срывающимся от волнения голосом. «Все до одного». «Отправляйся на корму», — распорядился я. Она ушла, унося с собой лук и стрелы. Я стоял на носовой палубе, пристально вглядываясь в простирающееся вокруг болото. Надо мной, лицом к носовой балке, стояла связанная гибкая темноволосая девушка, ноги которой произвели на меня такое впечатление. Руки ее были стянуты за спиной и привязаны к брусу. Несколько витков веревки, глубоко впиваясь в тело, проходили у нее по шее, груди и животу. Очень похоже на то, как был привязан к столбу я сам, когда она с таким злорадством выплясывала передо мной. «Кто здесь?» — умоляющим голосом произнесла она, стараясь повернуть голову в мою сторону. «Пожалуйста, скажите!» Я не ответил и, бросив последний взгляд на болото, направился по проходу между скамьями гребцов к кормовой палубе. Рабы на скамьях даже не пошевелились, когда я проходил мимо них. Я поднялся по мостику, ведущему на кормовую палубу. Взглянул на сияющее от радости лицо Телимы. «Спасибо тебе, воин!» — прошептала она. «Принеси веревку», — приказал я. Она удивленно посмотрела на меня. Я указал на большой моток веревки, лежащий у самого борта. Она отложила длинный лук и стрелы и спустилась на нижнюю палубу и принесла оттуда моток веревки. Я отрезал от него три длинных куска. «Давай сюда руки», — приказал я. Она повернулась и протянула мне сложенные за спиной руки. Я связал их первым куском веревки. Затем поставил ее на колени на кормовую палубу, двумя ступенями ниже рулевой палубы, где располагалось кресло кормчего. Вторым куском веревки я связал ей лодыжки, а на третьем сделал петлю, набросил ей на горло и конец его привязал к креплению кормового якорного люка у левого борта галеры. Затем я устроился на палубе и разложил перед собой стрелы. Их было 25. Некоторых воинов в силу удара стрелы выбросил за борт, остальных убитых вместе со стрелами сбросили в воду их товарищи. Из 25 18 стрел оказались более короткими, не обладающими такой убойной силой, как длинные. У меня осталось только 7 стрел, предназначенных для ведения стрельбы на длинные расстояния. Я осмотрел стрелы, положил рядом с ними длинный лук и снова, переходя с одного корабля на другой, отправился на шестую галеру. И снова рабы, прикованные к скамьям для гребцов, заслышав мои шаги, боялись пошевелиться. «Воды!» — едва слышно пробормотал какой-то раненый ренцовод. Я не остановился. Каждый раз, переходя на новую галеру, я видел у носовой балки голую девушку, выставленную на всеобщее обозрение, в знак удачно совершенного набега и привязанную таким образом, чтобы она могла видеть только небо над болотами и не знала, что происходит у нее за спиной. Связанная на носу второй галеры стояла высокая сероглазая блондинка, та, что танцевала передо мной, привязанным к позорному столбу, с издевательской грацией и медлительностью, а у носовой балки третьей галеры я увидел низкорослую, смуглую, темноволосую девушку, впервые появившуюся передо мной с рыболовной сетью на плече. Она тоже поплясала передо мной на празднестве, а прежде чем удалиться, плюнула мне в лицо. Переходя с галеры на галеру, видел я и пленных ренцоводов, связанных по рукам и ногам, и брошенных как попало между скамьями гребцов. Тяжелый горианский шлем, лишенный каких бы то ни было украшений и опознавательных знаков, с узкой прорезью для глаз, надежно скрывал мои черты. Никто не узнавал воина, по-хозяйски расхаживающего по палубам кораблей. Никто вообще не раскрыл рта. Я не слышал даже скрежета цепей. Тишину нарушал лишь звук моих собственных шагов, да звуки, сопровождающие пробуждение жизни на болотах. Дойдя до кормовой палубы шестой галеры, я гордым взглядом окинул всю цепь кораблей. Теперь они были моими. Откуда-то до меня донесся детский крик. Это странным образом ударило мне по нерву. Я быстро добрался до носовой палубы шестой галеры и отвязал от якорной цепи гибкую лиану, удерживающую у борта галеры, сплетенной Телимой, ренцевую лодку. Забравшись с нее, я выдернул из ила воткнутый рядом с лодкой шест и направил ее к первой галере. Рабы на борту кораблей, вдоль которых я проплывал, молчали, как убитые, боясь пошевелиться. Я оставил лодку у носа первой галеры, привязав ее с правого борта как раз под носовой балкой. Затем я поднялся на галеру, прошел на корму и устроился в кресле кормчего. Телима, стоящая на коленях, связанная по рукам и ногам с веревочной петлей на шее, не спускала с меня глаз. «Я ненавижу ренсоводов», — сказала я ей, усаживаясь в кресле. «Именно поэтому ты спас их от людей из порткара?» — поинтересовалась она. Во мне поднялась волна раздражения. «Я никого не спасал. Я разделался с налетчиками за смерть ребенка. Единственного среди вас, кто проявил ко мне доброту». «Значит, ты сделал все это только из-за ребенка?» «Вот именно». «А теперь ты сам проявляешь не меньшую жестокость к другому, такому же ребенку, связанному, который может быть голоден или умирает от жажды». Это была правда. Я все еще слышал детский плач. Я даже мог на слух определить, что доносится он со второй галеры. Я раздраженно поднялся с кресла кормчего. «Теперь все вы, как и прикованы к скамьям гребцов рабы, принадлежите мне», — сказал ей. «Если я захочу, я отвезу вас в порткар и продам там всех до одного. Я единственный на галерах, у кого есть оружие, и я достаточно силен, чтобы удержать вас в повиновении, связанных и закованных в цепи. Я здесь хозяин». «Ребенок лежит связанный», — сказала Телима. «Ему больно. Он, наверное, хочет пить и голоден». Я зашагал ко второй галере. Отыскал ребенка, мальчишку, лет 5-6, голубоглазого и светловолосого, как большинство ренсоводов. Я развязал его и взял на руки. Затем разыскал его мать и приказал ей накормить ребенка и дать ему воды. После этого я отвел их обоих на первую галеру и приказал стоять на нижней грибной палубе, сразу у мостика, ведущего на кормовую палубу, где они все время будут у меня на виду и не смогут незаметно освободить остальных. Я снова устроился в кресле. «Спасибо», — поблагодарил меня Телима. Я ей не ответил. В глубине души я испытывал беспредельную ненависть к ренсоводам за то, что они сделали меня рабом. Но самое главное, они оказались настолько бесчеловечны, что заставили меня узнать о себе вещи, знать которых я не хотел. Они растоптали мои светлые представления о самом себе. Ошибочные, иллюзорные, ничем не обоснованные, но столь дорогие моему сердцу, позволявшие мне уважать себя, считать человеком. Они отшвырнули эти мои заблуждения, которые я так долго принимал за истину, и показали мне мое настоящее лицо. Заставили суть моего характера проявиться в полной мере. И оказалось, что я вовсе не тот, кем привык считать себя. Я оказался рабом. Предпочел позорное рабство почетной смерти. Здесь, на болотах Дельты Воска, я утратил столь долго носимую мной личину Терла Кэббета. Я узнал, что в глубине души я был одним из порткаровцев. Сидя в кресле, я обнажил меч и положил его на колени. «Я здесь, Убар», — сказал я, глядя в лицо Телиме. «Да», — ответила она, — «ты здесь, Убар». Я перевел взгляд на раба, сидящего первым от прохода на скамье гребцов у правого борта. Мы поневоле смотрели друг на друга. Я, сидя в кресле кормчего, лицом к носу корабля, а он лицом к корме, прямо напротив кресла своего нового хозяина, служить которому он будет беспрекословно, как единственному убару на корабле, этой крохотной плавучей деревянной стране, затерявшейся среди безбрежных болот Дельты Воска. Цепи от кандалов на его ногах, как и цепи всех остальных рабов, соединялись с длинным, проходящим по всей длине судна, круглым металлическим брусом. Раб был босым, и тело его покрывало давно потерявшее форму, выльнившее тряпье. Седые волосы торчали клочками, а на шее виднелся широкий металлический ошейник. «Вы наш новый хозяин?» — обратился он ко мне. Некоторое время я молча разглядывал его. «Сколько ты уже здесь рабом?» — спросил я. 6 лет, — с трудом пытаясь скрыть свое изумление, ответил он. «А что делал до этого?» — продолжал я расспрос. «Рыбачил, ловил угрей». «Где?» «На острове Кос». Я перевел взгляд на его соседа. «А ты чем занимался?» — спросил я у него. «Я крестьянин», — ответил он. Это был крупный, широкоплечий человек, с рыжими, косматыми, густыми волосами и, конечно, тоже в ошейнике. «Из какого ты города?» — продолжал я. «У меня был свой собственный участок земли», — с гордостью ответил крестьянин. «И домашний камень?» «Да, мой собственный. Стоял у меня в доме». «И возле какого города находилось твое владение?» «Неподалеку от Ара», — ответил он. «Мне приходилось бывать в Аре», — заметил я. Я кинул взглядом окрестности, затем снова посмотрел на ловца угрей, сидевшего первым за гребным. «Ты был хорошим рыбаком?» — поинтересовался я. «Да», — уверенно ответил он, — «хорошим». Я перевел взгляд на крестьянина. «Где ключ от ваших кандалов?» — спросил я. «В подлокотнике вашего кресла», — ответил я. Я обследовал широкие подлокотники кресла и на правом из них, с внешней стороны, обнаружил подвижную деревянную защелку. Я подвинул ее вперед, и она открыла какой-то запор, отбросивший верхнюю часть подлокотника. Внутри оказалось довольно обширное углубление, в котором, среди каких-то тряпок и обрывков веревки, я видел тяжелый металлический ключ. Я взял его и отпер замки на кандалах рыбака и крестьянина. «Вы свободны», — сказал я им. Они не двинулись с места и продолжали сидеть, удивленно глядя на меня. «Вы свободные люди», — повторил я. «Вы больше не рабы». Внезапно, с громким смехом, рыжеволосый гигант вскочил на ноги. «Я Турнок!» — хлопая себя в грудь кулаком, воскликнул он. «Крестьянин!» «Ты, наверное, умеешь обращаться с длинным луком», — поинтересовался я. «Да, в этом оружии я знаю толк», — согласился он. «Я в этом не сомневался», — ответил я. Второй, только что освобожденный мною мужчина, также поднялся с скамьи. «А меня зовут Клинтус», — сказал он. «Я рыбак. Умею водить корабли по звездам, знаю, как обращаться с сетью и трезубцем». «Вы оба свободны», — снова сказал я. «Я ваш человек», — воскликнул рыжеволосый гигант. «Я останусь с вами». «Я тоже остаюсь», — заявил рыбак. «Хорошо», — согласился я. «Найдите среди пленных ренцеводов человека по имени Хохак и приведите его сюда». «Будет сделано», — ответили они. Я хотел устроить над ним суд. Телема, стоящая на коленях несколькими ступенями ниже, связанная по рукам и ногам с петлей на шее, подняла на меня глаза. «И как соблаговолит мой бар распорядиться своими пленниками?» — спросила она. «Я всех вас продам в Порткаре», — ответил я. Она улыбнулась. «Конечно», — ответила она, — «ведь ты можешь поступить с нами так, как пожелаешь». Во мне снова вспыхнула ярость. Я вскочил на ноги и приставил меч ей к горлу. Она не опустила голову и не отшатнулась назад. «Я вызываю столько неудовольствия у моего убара?» — поинтересовалась она. Я шумом вогнал лезвие меча в ножны, рывком поставил девчонку на ноги лицом к себе и взглянул ей в глаза. «Мне не составит никакого труда убить тебя», — едва сдерживаясь, — сказал я. «Ты даже не можешь себе представить, как я тебя ненавижу». Я замолчал. У меня не было слов. Как я мог объяснить ей, что она явилась тем орудием, что разрушила, уничтожила меня? Именно она превратила меня в нечеловека, в ничтожество, показала мне всю мою трусость и отсутствие элементарного благородства. Разрушила, втоптала в грязь образ, который я по глупости столько лет считал своей истинной натурой. Теперь я был полностью опустошенным и чувствовал, как эту душевную пустоту начинают заполнять лишь обиды и негодование за те издевательства и унижения, через которые меня заставили пройти, горечь и злоба на эти выпавшие на мою долю испытания. И повинна во всем этом была она, девчонка, стоящая сейчас передо мной на коленях. «Ты уничтожила меня, уничтожила», едва сдерживаясь, процедил я сквозь зубы. И, пнув ногой, сбросил ее по ступеням лестницы, ведущей на кормовую палубу. Женщина и ребенок, стоящие рядом, испуганно вскрикнули. Телема, скатившись по лестнице, с большим трудом снова поднялась на колени. Когда она посмотрела на меня, в глазах ее стояли слезы. «Нет, мой убар», — покачала она головой, — «ты не уничтожен». Я раздраженно уселся в кресло. «Если кто-то и уничтожен», — продолжала она, — «то это только я сама». «Хватит болтать глупости», — резко оборвал я ее. «Замолчи». Она послушно опустила голову. «Как будет угодно моему Убару», — пробормотала она. «Мне было стыдно, что я проявил к ней подобную жестокость, но я не хотел этого показывать. В глубине души я знал, что это я сам предал себя, нарушил все моральные устои воинской чести, осквернил свой собственный домашний камень и меч, который я так долго носил. Я сам виновен в том, что произошло. Я, а не она». Но все во мне сопротивлялось подобному признанию. Искала, на кого можно было бы переложить хотя бы часть моей вины, того, кто обрек меня на это предательство. И таким человеком, безусловно, была Телима. Она виновата в этом больше, чем кто-либо другой. Она подвергла меня самым жестоким унижениям, заставила присмыкаться перед ней. Это она искусала мои губы, наложив на них хозяйский след своих зубов. Я постарался отделаться от переполнявших меня мыслей и выбросить их из головы. Вскоре передо мной появились Турнок, освобожденный мной крестьянин, и Клинтус, рыбак, тащивший связанного по рукам и ногам Хохака в неизменно болтающемся на нем ошейнике, со свисающим с него обрывком цепи. Они поставили его на колени внизу, у ступеней, ведущих на рулевую палубу, и к моему креслу. Я снял свой шлем. «Я знал, что это ты», — сказал Хохак. Я не ответил. «На галерах было больше сотни воинов», — продолжал он. «Ты, Хохак, неплохо дрался там, на острове», — заметил я. «Видимо, недостаточно хорошо», — сказал он и поднял на меня глаза. «Ты действовал в одиночку?» — спросил он. «Нет», — ответил я и кивнул на Телиму, стоящую на коленях с низко опущенной головой. «Ты достойно вела себя, женщина», — обратился к ней Хохак. Она подняла к нему заплаканные глаза и улыбнулась сквозь слезы. «А почему та, что тебе помогала, стоит на коленях, связанной у твоих ног?» — спросил Хохак. «Потому что я ей не доверяю», — ответил я. «Как не доверяю ни одному из вас?» «И что ты собираешься с нами сделать?» — поинтересовался Хохак. «Тебя, например, брошу Тарлариону», — ответил я. «Не боишься?» «Нет», — покачал он головой. «Ты смелый человек, Хохак». Я не мог не признать, что он связанный, находящийся полностью в моей власти, держится спокойно и уверенно. Он посмотрел мне в лицо. «Дело не в том, что я смелый», — ответил он. «Скорее я просто знаю, что ты не бросишь меня Тарлариону». «А откуда, интересно, ты можешь это знать?» «Человек, способный с помощью одной лишь женщины драться против целой сотни воинов, не может так поступить», — ответил он. «Я продам вас всех в Порткаре», — зарычал я. «Всех, до единого». «Может быть», — сказал Хохак, — «хотя я так не думаю». «Я держал эту победу не ради тебя или твоих людей», — сказал я. «Наоборот. Именно вам я хочу отомстить за то, что вы сделали меня рабом. Хочу, чтобы вы побыли в моей шкуре, а я еще получу кучу денег, доставив такой груз в порткар». «Надеюсь, это не так», — возразил Хохак. «Он сделал все это ради Зекиуса», — сказала Телима. «Но ведь Зекиус был убит на острове», — удивился Хохак. «Зекиус принес ему ренцевую лепешку, когда он стоял у позорного столба». Хохак взглянул на меня. В глазах у него сверкнули слезы. «Я благодарен тебе, воин», — сказал он. Я не мог понять этой его реакции. «Уберите его отсюда», — приказал я Турноку и Клинтусу. И те, подхватив Хохака под руки, уволокли его с глаз долой, оставив где-то на второй галерее среди остальных связанных пленников. Я был зол. Хохак не попросил у меня пощады, не стал унижаться. Показал себя в 10 раз более достойным человеком, чем я. Я ненавидел ренцоводов, ненавидел этих прикованных к скамьям рабов, ненавидел всех людей, за исключением, пожалуй, этих двоих, что я освободил. Хохак, рожденный и выросший в рабстве уродливый экзотик, выращенный на потеху окружающим, десятки лет просидевший прикованным к веслу в темном зловонном грибном трюме какого-нибудь грузового судна из порткара, показал себя сейчас передо мной в 10 раз более достойным мужчиной, чем я. Я ненавидел его и всех ренцоводов вместе взятых. Я посмотрел на сидящих лицом ко мне рабов. Любой из них, в тяжелых кандалах, избитый и едва ли не умирающий от голода, казался мне менее ничтожным, чем я сам. Я больше не достоин двух женщин, что я знал и любил. Талены, некогда по глупости снизошедшей до того, чтобы стать свободной спутницей человека, оказавшегося в минуту испытаний подлым трусом. И Велы, Елизабет Кардауэлл, урожденной жительницей Земли, по ошибке и собственному заблуждению, подарившей свою любовь тому, кто недостоин даже ее презрения. Не могу я больше рассчитывать и на уважение своего отца, Мэтью Кэббета, главы городской администрации Короба, и моего учителя и наставника, Терла-старшего, и моего маленького верного друга, Торма из касты песцов. Я никогда больше не смогу посмотреть в лицо ни Крону из Тарны, ни Андреасу Стора, ни Камчаку из племени Тачаков, ни Ремиусу с Хосорлом из Ара, никому из тех, кого я знал. Все они теперь должны испытать ко мне только презрение. Я с ненавистью посмотрел на Телиму. «Что ты собираешься с нами сделать, мой Убар?» — спросила девушка. «Она что, решила насмехаться надо мной?» «Ты преподнесла мне хороший урок, показав, что я ничем не отличаюсь от тех из Порткара», — сказал я. «Тогда ты, мой Убар, наверное, сделал неправильные выводы из этого урока», — заметила она. «Замолчи!» — прикрикнул я на нее. Она уронила голову. «Если кто-то здесь и есть из Порткара», — пробормотала она, — «то это я, Телима». Доведенный до бешенства ее насмешками, я подскочил к ней и ударил по лицу тыльной стороной ладони. Голова девушки дернулась в сторону. Я сгорал от стыда, но не подал вида и как можно спокойнее снова устроился в кресле. У нее на губах показались капли крови. «Только Телима», — едва слышно повторила она. «Молчать!» — закричал я. Она подняла на меня глаза. «Телима сделает все, как пожелает ее Убар», — ответила она. Я посмотрел на Турнока с Клинтусом. «Я иду в Порткар», — объявил я. Турнок скрестил руки на груди и низко склонил голову. Клинтус тем же жестом выразил свое согласие. «Вы свободные люди», — продолжал я. «Вам нет необходимости сопровождать меня». «Я пойду за тобой даже на край света», — прогудел своим низким голосом Турнок. «Я тоже», — присоединился к нему Клинтус. Я кинул их взглядом, таких непохожих друг на друга. Турнок — голубоглазый широкоплечий гигант с руками, как весла грузовой галеры. И Клинтус — сероглазый, значительно более хрупкого телосложения человек. Однако он был первым загребным и, значит, обладал недюжинной силой, вероятно, несравненно больше, нежели можно было предположить по его комплекции. «Сделайте плот», — сказал я, — «достаточно большой, чтобы мог выдержать несколько человек. Соберите на него еду, питье и все то ценное, что мы найдем здесь и решим взять с собой». Они тут же принялись за работу. Оставшись один в кресле кормчего, я уронил голову на ладони. Я был Убаром здесь, полноправным и единовластным, но трон этот казался мне слишком жестоким. Я бы с удовольствием отдал его за заблуждение и иллюзии, мечты Терла Кэббета, так бесчеловечно развеянной. Когда я отнял руки от лица, я уже чувствовал себя сильным и жестоким. Я был один, но руки мои оставались крепки и еще могли держать верный горианский клинок. Здесь, в этой крохотной, затерявшейся среди серых болот стране, состоящей из нескольких кораблей, я был Убаром и безраздельным правителем. Я знал теперь, что представляет собой человек. Я понял это по самому себе. И увидел, каким глупцом был все это время, храня верность надуманным моральным принципам и идеалам. Что может возвыситься над силой стального клинка? Разве честь не притворство, а верность и храбрость не обман? Не иллюзия для того, кто не знает, насколько эфемерны, непрочны эти пустые понятия, которыми забивают головы глупцам. Разве не мудр тот, кто, тщательно высадив добычу, выждав нужный момент, способен взять все, что захочет? Да и плоды поступков мудрого человека не столь призрачны, как красивые, но пустые слова. Приманка для доверчивых идиотов. В мире есть только золото, власть, стальной клинок и тела красивых женщин. Все остальное – чепуха, иллюзия. Тот, кто понял это – сильный человек. Я был одним из тех, кто достоин занять свое место в Порткаре. «Плот готов», – доложил Турнок, вытирая ладонью блестевшее от пота лицо. «Мы нашли на галерах пищу и воду, кое-какое оружие и золото», – добавил Клинтус. «Хорошо», – сказал я. «Здесь много ренцевой бумаги», – заметил Турнок. «Мы тоже возьмем ее с собой?» «Нет», – ответил я. «Ренцевая бумага мне не нужна». «А как быть с рабами?» – продолжал уточнять Турнок. Я посмотрел на носовую балку первой галеры, которой стояла привязанная гибкая темноволосая красавица, так издевательски настойчиво соблазнявшая меня своими бесконечно длинными ногами. Затем я перевел взгляд на носовую палубу второй галеры, украшенную связанной сероглазой блондинкой, а потом на третью, где виднелась смуглая черноволосая девушка, та, которую впервые я увидел с рвалой сетью на плече. Как изумительно, с какой страстью извивались они передо мной, привязанным к позорному столбу, с каким презрением плевали они мне в лицо среди всеобщего веселья и ликования. Посмотрим, столь же ли самозабвенно будут они отплясывать, скованные рабскими кандалами. Я рассмеялся. Клинтус и Турнок ждали моей команды. «Придите, девчонок, привязанных к носу второй и третий галер», — распорядился я. На лице Турнока появилась кривая ухмылка. «Да, они настоящие красавицы», — заметил он со знанием дела. Они оба удалились, а я направился по проходу между скамьями гребцов к носовой палубе первой галеры. Девушка, привязанная к носовой балке, стояла, обращенная лицом вперед, и не смогла меня увидеть. «Кто здесь?» — спросила она. Я не ответил. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «скажите, кто здесь?» «Замолчи, рабыня», — бросил я ей недовольным тоном. У нее вызвался легкий горестный стон. Острым меча я разрубил путы, стягивающие ее ноги, затем перерезал петлю, наброшенную ей на шею, и, вложив меч в ножны, немного ослабил веревки у нее на запястье, все еще оставляя ее руки связанными за спиной вокруг балки. Когда она уже смогла стоять на затекших от неподвижности ногах, я резким рывком развернул ее лицом к себе. Увидев мою черную распухшую губу, мои глаза, она тут же узнала меня и беспомощно закричала. Я усмехнулся и, схватив ее за шею, с силой прижал ее губы к своим. Никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы женщину переполнял такой ужас, а ее опущенные плечи выглядели столь жалко, что я рассмеялся. Затем демонстративно вытащил из ножен меч и концом лезвия коснулся ее подбородка, снимая ей голову. Когда я стоял у позорного столба, она с таким же презрением подняла мне голову, чтобы лучше рассмотреть мои черты. «Ты красива, не так ли?» – спросил я. В ее обращенных ко мне глазах застыл ужас. Я опустил острый меч и поднес его к горлу девушки. Она судорожно отвернулась и закрыла глаза. Какое-то мгновение я помедлил, давая ей почувствовать, как лезвие меча натягивает нежную кожу у нее на горле, и затем разрубил веревки, стягивающие ее заведенные вокруг носовой балки руки. Она бессильно опустилась на пол. Не сводя с меня наполненного безумным страхом взгляда, она отчаянно пыталась подняться на затекшие, отказывающиеся служить ей ноги. Лезвие меча я указал ей на дощатый пол палубы, приказывая встать на колени. Она затрясла головой и, согнувшись, пошатываясь на нетвердых ногах, подбежала к поручню у борта галеры и перегнулась через него. Огромный Тарларион, увидев упавшую на воду тень человека, тут же взметнул над поверхностью болота свою усеянную чудовищными зубами пасть и, с хрустом сжав мощной челюсти, снова тяжело погрузился под воду. Рядом показались еще 2-3 его хищных собрата. Девушка невольно отшатнулась от поручни и, откинув голову назад, разразилась диким криком. Затем снова обернулась ко мне. Лезвие моего меча неумолимо указывало на дощатый пол палубы у моих ног. «Пожалуйста!» — выдавила она из себя сквозь слезы. Лезвие меча не шелохнулось. Она, шатаясь, подошла и тяжело опустилась передо мной на колени, протянув ко мне скрещенные в запястьях руки. Я не стал сразу связывать ее, а медленно обошел вокруг, окидывая хозяйским глазом эту доставшуюся мне добычу. Она уже не казалась